Франция, как нам уже известно, рассматривалась как основная виновница диктата, следуя которому Германия и Венгрия вынужденно подписали унизительные условия мирных договоров. Это был их общий враг. Через несколько дней участниками очередных бесед оказываются глава политической полиции Надосси, военный министр граф Чаки, премьер-министр граф Телеки, а также директор военно-географического института Ладислав Гюре. Господа пришли к единому мнению и поручили принцу Людвигу фон Виндиш-Грецу организовать аферу с фальшивыми деньгами. Соответствующие правительственные инстанции по неофициальным каналам ставятся в известность, и принц отправляется в Германию перенимать опыт. В Германии, благодаря протекции Шульца, принц знакомится с рядом высокопоставленных лиц. Среди них принц Карл фон Левенштейн, управляющий Берлинского национального клуба, объединение крупных промышленников, земельных собственников и банкиров, где можно встретить и громкие аристократические фамилии, и имена известных политиков. Все они преследуют реваншистские цели, которые перекликаются с целями зарождающегося нацистского движения. Среди членов клуба полковник Макс Бауэр, капитан третьего ранга Герман Эрхард, две особенно мрачные фигуры крайней реакции. Бауэр, так же как и Эрхард, был на первых ролях среди руководителей Каповского путча, 1920 год. Штурмовая бригада Эрхарда известна тем, что подавила пролетарские выступления в Берлине и Баварии в 1918-1919 годах, компенсировав тем самым горечь поражения в Первой мировой войне. Господа из национального клуба быстро нашли общий язык с Виндиш-Грецем. Последний узнает, что вблизи Кёльна уже образована типография для изготовления фальшивых франков, которой распоряжается Бауэр. Продукция, правда, еще не производится. Есть еще нерешенные проблемы. Национальное движение в последнее время получило несколько тяжелых ударов. Красная реакция еще слишком сильна. Хотя в высших эшелонах власти можно рассчитывать на поддержку. Друзья не стали бы противодействовать экономическому саботажу, направленному против Франции. Для размещения подобного предприятия больше подходит Венгрия. Чрезвычайное положение в стране. Жесткая рука наместника империи и его правительства гарантируют успех предприятия, скорее всего, именно в Венгрии. Принц Людвиг согласен, хотя когда раздаются комплименты в адрес наместника империи, его лицо на какой-то момент застывает в гримасе. Ему явно не нравится скользкий предатель, который тоже не умеет правильно говорить по-венгерски. Немцев это, конечно, не касается. Людвига объединяют с ними только общий враг – Франция, и совместная борьба с левыми и больше ничего. В начале 1923 года принц Людвиг посещает типографию под Кёльном, где изготавливаются фальшивые деньги. Там ему предъявляются типографские пластины и пробные экземпляры изготовленных франков. Бауэр определяет качество печати как отличное. С бумагой остаются некоторые сложности. На Виндиш-Греца предприятие, кажется, произвело впечатление. И он согласен с тем, что машины и типографские пластины переправятся в Будапешт, как только будут улажены все формальности. 7 марта 1923 года принц Людвиг возвращается в Будапешт, где сразу же связывается с графом Телеки. Тот, в свою очередь, информирует премьер-министра графа Бетлена о планах Виндиш-Греца. Решено разместить типографию в двухэтажном здании военно-географического института на улице Ретек. Главой предприятия Бетлен назначает верховного полицейского страны Эмериха Надосси. Собственно, производством заведует майор Ладислав Гюре. В первую очередь намечено отпечатать 40 тысяч банкнот, по 1000 французских франков каждая. Конечно, Бетлен не мог не поставить немедленно в известность и самого наместника. Его согласие было сформулировано так: «Я ничего не слышал». В апреле 1923 года в Будапешт прибыли машины и типографские пластины в сопровождении Артура Шульца и двух экспертов. К началу 1925 года готовы первые тысячефранковые банкноты. Юлиус фон Мешарош, человек, уже однажды обжегшийся на чешских банкнотах, приступил к выполнению задания — проверить фальшивые деньги за рубежом.